Как только Асти убедилась в том, что зеркало благополучно обрело свое место, она сослалась на усталость и попросила, чтобы ей позволили некоторое время отдохнуть в одиночестве. Подобные приступы внезапной усталости и потребность в уединении для отдыха стали обычными для миссис Трамбл. Каждый день она обязательно проводила несколько часов в одиночестве. Она отправлялась к себе в комнату и запирала дверь. И дом во время этих уединений окутывала странная, едва ли не могильная атмосфера. Однако, открывая дверь после отдыха, она всегда бывала бодрой и находилась в хорошем настроении. Тем временем страсть Джона к ней начала остывать самым необъяснимым образом. Он не мог этого понять. Асти была пылкой, исполнительной женой. Но когда он прикасался к ней, его пробирал морозец. Он не хотел в этом признаваться даже себе самому. Но душа его ощущала некую непонятную неприязнь к жене. Ему чудилось в ней нечто ветхое, дряхлое, морщинистое. Он понимал, что ощущения лгут. Перед ним была молодая и прекрасная женщина. Собственная вина и смятение так угнетали Джона, что он стал избегать Асти и проводил много времени на ферме и в городе. Эндрю реагировал на нее совершенно иначе. Он вел себя просто как одержимый. Он ухаживал за ней, старался изобрести предлог, чтобы лишний раз увидеть. Глаза его неотрывно следили за каждым ее движением. Его внимание и настырность стали чрезмерными и досадными. Жена брата проявляла явное недовольство. Подобные амурные устремления со стороны родственника были, безусловно, нежелательными.